Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе: «Пашка-то, правда, однако кого привез?» Пашка вошел солидный. «Здорово ночевал, тетка Анисия!» «Здрасте!» «Здрасте, здрасте!» Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата. «Давно что-то не заезжал, Паш!» «Да не случалось все!» «Вот, познакомься, тетка Анисия, это мой товарищ, Кондрат Степанович!» Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек, очень приятно, мол. «Вот, значит, приехали мы», — продолжал Пашка, но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело. «Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости». Сполз Пашка с торжественного тона. «Милости просим, милости просим. Может, чайку?» «Можно». Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело? «Как живешь, тетка Анисия?» «Живем, Паш. Ничего вроде бы». «Одной от него тяжело?» «Нам дело». Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?» Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. «Как ни начни, все не нравится». «Самогон есть, тетка Анисия?» Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой. «Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?» «Ничего, мы помали». Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка. «В чем дело, дядь Кондрат?» «Да что ж ты сразу наобум, Лазаря, начинаешь? Ты... Давай посидим». «Да чего с ней сидеть-то? Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим». «А вообще-то, как она тебе, а?» Вошла Анисия. «Ведра-то какой стоит! Благодать Господня! В огороде так и прет все». Анисия поставила на стол графин с самогоном. «Прет, говоришь?» «Прет! Прям сердце радуется». «Садись, дядь Кондрат». «Садитесь, садитесь. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить». «Ничего. Что мы сюда пировать приехали?» «Сейчас огурчик вам порежу, капустки». Хлопотала Анисия сама, все нет-нет, да глянет на Кондрата. «Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьишко-то как?» «Бог милует, Паш». «Самое главное. Так. Ну, что, дядь Кондрат, сфотографируем по стаканчику-то?» «По стаканчику? Это много», — рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама. «Тебе налить, тетка Анисия?» «Немного, с наперсток». «Ну, радехоньки будем». Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали. «Замуж ты собираешься выходить, тетя Анисия?» — ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела. «Господи, батюшки! Ну ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?» «Привет! Так ты же сама говорила». Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться. «Балаболка ты, Павел! Ешь лучше!» «Жальтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?» Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками. «Матушки мои, свиньи-то в огороде!» И вылетела из избы. «Все!» Кондрат встал и бросил на стол вилку. «Поехали! Не могу больше со стыда лопну! Ты что же это со мной делаешь-то?» «Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?» «Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать. Ничего, неловко потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще помахай. Не. Ну что тут позорно? Так уж позор. Мы же не воруем. Ну, по-другому как-то делают люди. Я за ее прямо хоть со стула падай. Глянется она тебе? Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка. Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой. Чу, наша будет. Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам. А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок, а с дурачка взятки гладкие. Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что? О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает. Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают. А что ты спрашиваешь? Я никак не пойму. Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная. Она возьмет и скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собирался? Ой, наивняк. Ты же совсем женщин не знаешь. Женщины — это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин. Давай. Хватит хлопать, а то нахлопаешься. Начнем со свиней. Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова. Вот она сейчас побежала выгонять свиней, так? Ну? Вопрос. Каких свиней? Не выпендривайся, Пашка. Нет. Каких свиней? Обыкновенных, белых. Грязные они бывают. Пошел ты к черту, дурака ломаешься. Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что? Что? Вопрос. Она побежала... Трепач, перемедон проклятый. Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету. Пашка торжественно поднял руку. Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина — это стартер. Когда-нибудь да подведет. Ни хрена ты сам не знаешь. Я? Тряпишься только. Я не знаю. Не знаешь. Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например... Вошла Анисья, ой, пожаловалась. Ограда вся прохудилась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне. Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил. Тетка Анисья. Маленький Паш. Выйдем с тобой на пару слов. Хе, чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем. Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка. Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге и подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду. Ты ничего тут не... это... не придумал? Нет. Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу? Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма. Пить хватит, поедешь. Пашка подумал и согласился. Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем. Ай, боязно мне, Пашка... не по себе как-то. В общем, я поехал. Goodbye. Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров. Ведра-то какой стоит. Благодать Господня. Да, погода прямо как на заказ. Yeah.